Сегодня я вообще хотел чуть-чуть поговорить насчет того, что ты видишь. Мы все видим разные вещи в нашей жизни. И от того, что ты видишь и как ты видишь, будет зависеть твое будущее. Будет полностью зависеть твое будущее. Что ты видишь в своей жизни. Если ты видишь провал, у тебя будет провал. Если ты видишь успех, у тебя будет успех. Некоторые люди садишься, начинаешь с ними разговаривать. Начинаешь задавать им вопрос, что происходит, что ты видишь. Понимаешь? Он говорит, я там занят сейчас домом, я там занят сейчас тем, я занят сейчас другим. Я даже не знал никогда, понимаешь, сейчас я удивляюсь, звонки за звонками, люди нуждаются в помощи. Господь, когда ты скажешь ему, Господь, дай мне увидеть, Он даст тебе увидеть то, что ты не видел никогда. Он даст тебе увидеть мир Его глазами. Мир увидеть его глазами. Ты не увидишь мир своими глазами. У тебя всегда будут дела здесь, дела там, дела вот там. Окей? Смотрите, давайте откроем Иеремия. Иеремия, давайте откроем первую главу. Иеремия. Сейчас мы их найдем. Иеремия, первая глава. Мне так нравится, как здесь просто описаны самые первые. Смотри. Открыли, да? Иеремия, первая глава, с 5 по 12 стих. Я прочитаю. «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя». И прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. У тебя есть призвание от рождения твоего, и бесы знают это, окей? И ты не убежишь от своей судьбы, или иначе у тебя будет судьба уничтоженного человека, разрушенная судьба. Ты должен занять свое место, ты должен начать видеть правильно. И смотри, что дальше. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и всем и все, что повелю тебе сказать, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя. И сказал Господь, я простер, и простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами, царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. И было ко мне слово Господне. Слушай, вот это, вот на вот этом месте Господь мне дал вот это, о чем я сегодня хотел немного поговорить. И было со мной слово Господне, что ты видишь, Иеремия? И сказал, я вижу жезл миндального дерева. Понимаешь, Господь каждому из нас хочет задать вопрос, что ты видишь? И потом Господь ему говорит, Господь сказал мне, ты верно видишь. Смотри, Господь хочет прикоснуться к тебе, чтобы дать тебе, что видеть, и поэтому ты сможешь молиться и изменять что-то. Многие видят свою судьбу, свою жизнь, свои дома, свои что угодно. Но когда ты склоняешься на колени, я вижу разрушенные судьбы. Я вижу уничтоженных людей. Я вижу разбитые судьбы, разбитых людей. И я начинаю молиться. И я говорю, Господь, дай мне видеть то, как ты видишь. Дай мне видеть, что ты видишь в моей судьбе. Дай мне изменить то, что ты хочешь изменить в этой жизни. Я просто прошу последнее время, чтобы научиться видеть так, как он видит. И вот самое интересное, вот если ты сядешь дома и задумаешься, да, и скажешь, что показывает тебе Господь? Что сейчас ты видишь? Вот если я сейчас каждому из вас начну задавать вопрос, у вас конкретно есть вещь, которую ты видишь. Вот, например, Света, ты видишь, например, что ты видишь? Ты видишь разрушенную молодежь, так? Ты видишь уничтоженные судьбы людей. Бог показывает тебе вещи, которые Он поставил тебя над ними, уничтожить и разрушить или созидать. Вы слышите? Бог хочет показать тебе, над чем ты хочешь работать, но без Него ты не увидишь ничего. Ты должен быть в Его присутствии, ты должен занять твое место и сказать, Господь, что ты хочешь, чтобы я видел? Что ты хочешь, чтобы я изменил в этом мире? И мы ездим, да, разговариваем по людям, общаемся, и все люди только и кричат. Раньше этого ничего не было видно, потому что я был слеп. Знаешь, иногда ты не видишь, потому что ты слепой. Но когда Господь прикасается к твоим глазам, ты начинаешь видеть: Господи, глянь, что вокруг делается, что вокруг делается. Кто-то может спокойно себе ездить там, знаешь, на пляже, там делать что-то. Я не могу, у меня разрывается сердце мое, где я сажусь, я начинаю об этом говорить. Я говорю: Господь, пожалуйста, приди в нашу нацию, измени нашу жизнь. Ты видишь, как дьявол рушит наши судьбы, уничтожает наши семьи. У нас нет времени сейчас отсиживаться, родные, вы понимаете? У нас время сейчас закатить рукава и продаться Богу настолько, насколько мы никогда не были проданы Ему еще в своей жизни. Все отдать Ему настолько, насколько у тебя еще никогда все не было отдано. Если твои вот эти методы, которыми ты сейчас достигаешь Бога, Бога не достигнули, меняй все методы во имя Иисуса. Меняй все, чем ты занимался, потому что оно не довело тебя никуда. Меняй полностью все, отдайся полностью Богу. И ты понимаешь, мы видим все по-разному, да? Давайте откроем числа. Числа очень интересно. Можете не открывать, я могу сам открыть. Мы с вами прочитаем. 14 глава. Тут такие вещи интересные. Есть два абсолютно разных типа людей. Люди, которые видят правильно, и люди, которые видят неправильно. То, что внутри тебя находится, это даст тебе правильное видение, куда идти и куда двигаться, что видеть. Смотри, здесь написано. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моисея, Аарона, сына Израиля. Все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, умерли бы в пустыне сей. Для чего Господь вывел нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли для нас возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И 6 стих чуть ниже. Иисус Навин и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив, то введет нас в землю сию и даст нам ее, ту землю, в которой течет молоко и мед. Смотри, два разных видения. Одна земля, одна абсолютно проблема. Одни видят, как это вообще недостигаемые вещи. Другие говорят, что если бы они могли, эти бы Иисус Навин и Халев, они вдвоем бы пошли и завоевали эту землю. Господь, Богу не важно количество, Богу важно то, что ты носишь внутри себя. Хочешь ли ты видеть пробуждение этого народа? Насколько сильно ты хочешь видеть его? Мы все хотим пробуждения в кавычках. Мы все говорим: о да, хорошо бы было, чтобы пришел Господь и что-то сделал в нашей жизни. Что ты готов уплатить? Сколько ты готов поститься? Как часто ты готов молиться? Как часто ты приходишь в церковь и говоришь: о да, это месяц, который меня побудил к тому, чтобы изменить мою жизнь. И ты приходишь домой, и опять у тебя начинается рутина. Но то, что на служении, оно не изменит тебя. То, что в твоем личном хождении, это изменит тебя. То, что ты когда закрываешь свои двери, какие бы ни были служения, какие бы ни были мощные конференции или проповеди, они только покажут тебе путь, но дверь должен открыть ты сам. Вы слышите? Что такое хорошая проповедь? Хорошая проповедь — это когда пастор или лидер указывает тебе на дверь, но в дверь должен войти ты сам. Дверь должен войти ты сам. И я сказал: Господь, я не уйду с этой земли до тех пор, пока не придет пробуждение. Реально, я не хочу видеть никого. Я не хочу видеть ничто. Я хочу видеть Иисуса. Я хочу видеть жизнь. Я хочу видеть спасение людям. Я устал, как дьявол терзает дома. Не устал ли ты, что сатана сидит на троне в нашем городе, на троне в нашем штате, делает все, что ему хочется? Все, что ему хочется делать, ему хочется изувечить эту семью. Он щелкнул двумя пальцами, эта семья изувеченная. Он захотел забрать этих детей от этих родителей. Он сказал одно слово, эти дети уже в мире. Не устали ли вы от этого? Понимаешь, Господь избирает тех людей, которые говорят: этот дьявол достанется нам на съедение, мы уничтожим этого дьявола. Мы станем в пролом за наш народ. Мы станем в пролом. Да, мы можем сидеть на достулке и отсиживаться, и тыкать пальцами. Ничего не происходит, ничего не происходит. Гляньте на них, вон молятся, гляньте на них, постятся, гляньте на тех. Ничего в твою жизнь не придет, пока ты сам не закатаешь рукава и не скажешь: Господь, и придешь и будешь каждый день молиться, будешь поститься до тех пор, пока Господь не ворвется в твою жизнь. Моя молитва сейчас состоит просто из двух слов, из нескольких слов. Господь, ворвись в мою жизнь и наведи полный порядок. Господь, ворвись во всю мою жизнь и измени мое мышление. Я неправильно мыслю, я неправильно вижу, я неправильно слышу. Научи меня видеть, что каждый из вас видит. Что каждому из вас показывает Господь? Если ты видишь, это значит то, для чего Господь поставил тебя изменить что-то. Если ты ничего не видишь, кричи до Бога, чтобы увидеть. Чтобы видеть, что ты можешь изменить в этом обществе, в этом мире. Два народа, вернее, один народ, одна обетованная земля, абсолютно два разных мнения. Потому что люди видели абсолютно по-разному. Все вышли с Египта, все были под гнетом. Одни видят так, другие видят абсолютно по-другому. Только по одной причине. Потому что одни, родные мои, призваны, чтобы победить. Другие не призваны, чтобы победить. Что ты видишь? К чему Господь призвал тебя? Что Он хочет, чтобы ты изменил в этом мире? К чему Господь призвал тебя? К чему Он помазал тебя? Мне так нравится, да, Иеремия говорит, от чрева матери я призвал тебя, освятил тебя и поставил тебя пророком. Знай, что твоя судьба уже, ты еще не родился. У тебя, на тебя уже был план. Ты уже давным-давно Богом запланирован совершить что-то великое. Иначе бы ты не был рожден на эту землю. Я устал, как дьявол терзает. Понимаешь, мне Господь, понимаешь, и чем больше я вижу, эта тема настолько меня коснулась, и чем больше я вижу, понимаешь, от того, что я вижу, меняется вся жизнь моя. Вы слышите меня? От того, как я вижу, меняется вся жизнь моя. Пока для меня все нормально, я ничего не делаю. Когда я увидел чуть-чуть проблемы, я чуть-чуть молюсь. Но когда в моей жизни взорвалось все, я встал на колени и сказал, все, теперь вся моя жизнь продана Иисусу Христу, и ничего не принадлежит мне. Не потому, что на меня что-то пришло, а потому, что я увидел такую разруху, такие проблемы, я увидел такое зло, которое делает дьявол. Понимаешь, почему-то непонятной причине мне звонят, мне говорят, ты видел то, ты знаешь что, там хоронят людей, там это, там молодежь умирает, там шприцы. Мне постоянно сходится эта информация, я не понимаю, по какой причине. И мне постоянно, знаешь, как, если ты должен это увидеть, тебе обязательно позвонят и скажут это. Господь обязательно позаботится, чтобы эта информация зашла в твои уши. Потому что Он созидает тебя. Он вкладывает в тебя эту проблему, эту проблему. И знаешь, иногда кажется, Господь, почему ты мне даешь это увидеть? Да потому что Он ждет освободителя. Он ищет людей, которые скажут, вот мы, Господь, пошли нас. Вы знаете, как мало сейчас людей, которые хотят отдать Богу все. Как мало сейчас людей, которые говорят, теперь все, мне не важно ничего, мне не важна моя семья. Мы вчера были на ячейке, помните, кто из вас был, несколько человек, я сказал, я один раз сидел, баловался со своим, знаете, видеомагнитофоном. И я нажал на плей, я смотрел, и потом зазвонил этот мой телефон. И я поставил на паузу. Я поставил на паузу мой видеомагнитофон. Я взял телефон, я поговорил по телефону, я потом положил телефон. Я взял за мой этот remote control. Я хотел снять с паузы. Он говорит, вот так я хочу, чтобы вы поступили со своими жизнями. Он говорит, поставь свою жизнь на паузу и начни делать мое дело. Я смотрю, замерла картина, знаешь? Я говорю, я хочу, чтобы ты вот так сделал, чтобы вся твоя жизнь пришла в стоп. И говорит, потому что мне нужен кто-то, кто поставит свою жизнь на паузу и займется тем, к чему я призвал его. Кто откликнется на мой зов? Кто откликнется на тот зов, который Господь кричит сейчас в сердце каждого из нас? Он хочет, нет, мы будем сидеть и плевать на всех, которые хотят что-то делать. Мы будем делать, гляньте на тех. Ничего не происходит. Чем я отличаюсь от этого человека? Ничем. Поэтому я и кричу, чтобы чем-то отличаться. Поэтому я и кричу на коленях, чтобы чем-то отличаться от этого мирского. Потому что я ничем не отличаюсь ни от кого. У меня нет силы, у меня нет ничего. Я слеп, я глуп, я нищ, я ничего не имею. Я кричу до Иисуса, пожалуйста, дай мне одежду. Дай мне увидеть, дай мне услышать. Обогати меня, Господь. Измени меня, Господь. И я прошу, знаете, я прошу, чтобы Господь просто постучался в ваше сердце. Чтобы вы поставили свою жизнь на паузу. Что мне? Мне не нужен дом. Мне не нужна машина. Мне не нужен мой бизнес. Бог позаботится обо мне. Бог позаботится о тебе. Бог позаботится о тебе. Что ты готов пожертвовать для Него, чтобы увидеть славу Божью в своей жизни? Что ты готов пожертвовать для Него, чтобы увидеть славу Божью? Что ты готов пожертвовать? Некоторые из нас не могут... Я вам говорил уже, да, для меня такое... Я пришел в шок, когда для меня дошла эта информация. Я сел и сделал маленький... И я узнал, что такой, знаете, маленький опрос, ресерч такой. И я увидел, что пастыря молятся 15 минут в неделю. Пастыря, сделали опрос по всей Америке. Пастыря молятся 15 минут в неделю, родные мои. Мы хотим видеть пробуждение. Мы хотим, ведь пробуждение приходит туда, где народ стоит на коленях. Пожалуйста, не пропускай молитвы. Господь меняет жизни сейчас людей. Сейчас ни один бес в тебе не задержится, потому что мы на коленях стоим. С тебя выйдет все, я тебе гарантирую. Если ты находишься в этой группе, в тебе не скроется ни один демон, я тебе даю гарантию. С тебя вылезет все, ты увидишь все, и ты начнешь сражаться. И я рад, что есть свет, где ты не можешь просто так находиться. Вот эта последняя неделя нашей молитвы, она начала вскрывать в людях то, что было скрыто. И, понимаешь, мне говорят, что еще такого не было. Так как срывает крыши сейчас у некоторых людей, такого никогда не было. Почему? Потому что Господь пришел и фонарик зажег. А теперь говорит, а, ховали, спрятали, а теперь смотрите, что здесь происходит. И поэтому я говорю, Господь, вскрывай все. Меня вскрывай, всех вскрывай. Я хочу тебя видеть. Я хочу видеть жизнь, я хочу видеть свет. Если что-то во мне спряталось, вскрывай, чтобы увидеть тебя, Иисус. Аминь. Чтобы увидеть тебя, Господь. Я хочу уплатить эту цену, родные мои. Я не просто здесь сижу. Мне не нужна церковь, мне не нужна тусовка, мне не нужны рекламы. Я хочу Иисуса. Я хочу быть, чтобы со мной были те люди, которые не просто живут, чтобы люди, которые поставили свою жизнь на паузу и протянули руку кому-то. Поставили свою жизнь на паузу и сказали, Господь, я хочу видеть жизнь, я хочу видеть жизнь в своем доме, я хочу видеть пробуждение. Иногда, если то, что происходит в своем доме, не срывает тебя и не заставит тебя поститься и молиться каждый день, я не знаю, как хуже тебе нужно, чтобы заставить тебя молиться. Вы слышите? Я не знаю, что Господь уже должен делать, чтобы показать тебе, что тебе нужно стать на колени и орать до Бога, чтобы Он вмешался в судьбы наши. Чтобы Он вмешался в наши судьбы. Господь. И честно сказать, Господь всегда показывает нам что-то. Он всегда показывает нам что-то. Видишь ли ты то, что Он хочет показать тебе? Знаете, как часто, Господи, я так молюсь Ему, чтобы Господь вырезал всю эту суету из нас. Мы приходим домой, родные мои, мы не христиане, вы слышите, мы набожные люди. Мне раз за разом много времени, Господь, постоянно я прихожу домой, сейчас уже все поменялось, последние 3 недели у меня вся жизнь моя изменилась. У меня нет ни одной свободной минуты. Иногда, знаешь, вообще иногда нужно что-то сделать, я иду, закрываюсь, я уже делаю, когда это вообще уже необходимо. Я закрываюсь, потому что Дух во мне просто стенает, чтобы что-то пришло в нашу жизнь. Дух мой во мне просто кричит закрываться в комнату. Я говорю, Господи, почему ты так сильно побуждаешь меня закрываться и молиться? Он говорит, потому что никто не откликается на мой зов. Потому что никто не откликается на мой зов. Он говорит, я кричу к людям, я кричу людям, я кричу. Все говорят, да, Господь. И потом разворачиваются и начинают делать свое дело. И разворачиваются и начинают делать свое дело. Да, Господь, мы хотим, все хотят. Но кто реально может поставить свою жизнь на паузу, родные мои, вы слышите? Кто реально, не надо врать никому в глаза, не надо делать себя духовного человека. Реально, сколько ты времени проводишь с Ним? Меня не волнует то, что ты здесь находишься. Все ходят в церковь, все слушают какие-то темы. Сколько ты проводишь реально времени с Ним? Я тебе говорю, ты знаете, почему мы не в огне? Да потому что мы не ходим с Ним. Только ты начнешь ходить с Ним, ты увидишь, вся жизнь твоя загорится. 5 минут твоего маленького свидетельства изменят жизни людей. Ты начнешь говорить, и у людей судьбы начнут меняться, только потому, что ты ходишь с Богом. Иногда мы можем проводить много времени, читать информацию какую-то, набивать и с Богом не проводить ничего, никакого времени. И твоя информация не изменит ни одной из жизней. Но как только ты проведешь несколько времени с Ним, вы замечали, как к твоим словам подключается что-то живое. И твои пару слов могут изменить все в жизни, чем твоя, ты будешь, знаешь, говорить, ничего не поменяется, годами можешь говорить. Я вам сейчас скажу, что ты будешь делать все возможное, но дьявол будет выходить именно против твоей молитвы. Дьявол не будет выходить ни против чего, дьявол будет выходить всегда против твоей молитвы. Заметьте, родные мои, ты будешь сидеть, он даст тебе все книжки перечитать христианские. Он даже тебе их подсунет, чтобы ты их читал и читал, и времени молиться не было, вы слышите? Потому что всех книг не перечитать. Но как только ты опускаешь свои ноги на колени, вся преисподняя срывается и начинается у тебя вот такое вот твориться. То там проблема, то там звонят, то там невозможно ничего сделать. Потому что дьявол знает, что только молитва выявляет всю нечисть. Вы слышали свидетельство, да, Сергея только что? Человек, которому никогда в жизни не приходили бесы. Он говорит, все утро издевались надо мной. Почему? Потому что человек, который призван Богом изменить жизни других, живет нечистой жизнью, дьявол тебя будет уничтожать, потому что у тебя есть открытая дверь, которую тебе нужно закрыть. Вы слышите? В по отчию, пожалуйста вам. Сейчас есть еще другие люди, да, которые конкретно срывают крышу, срывают голова, все, что только можно, идти идет оттуда. Почему? Потому что все, что было в тайне, оно не может сидеть скрыто. Потому что я каждый день раскладываю дома фотографии, я просто падаю на эти фотографии и начинаю орать до Иисуса: «Господь, освободи наших людей! Господь, пробуди нашу нацию! Господь, измени наши жизни! Мы больше так не можем ходить! Мы больше так не можем жить! Побуди нас, Господь, чтобы молиться! Сколько тебе еще нужно разрушенных семей? Сколько тебе еще нужно уничтоженных людей на наркотиках, чтобы заставить тебя встать на колени? Я не знаю! Стань на колени. После этой темы, пожалуйста, после этого дня, ты в понедельник приходишь, и пусть каждая твоя свободная минута будет продана ему, ты слышишь? Потому что если ты хочешь называть себя невестой Христа, ты должен быть подобный ему. Ты не можешь больше жить такой жизнью, какой жил ты раньше. Пожалуйста, у нас каждый день молитвы. Вы должны быть здесь. Это не то, что у меня нет времени. Сделай время. Ты слышишь меня? Потому что это самое важное в твоей жизни. Важнее ничего этого нет. Если ты это сейчас не понимаешь, то поймешь, когда попадешь на небо. Ты поймешь: Господи, я всю жизнь свою прожег. Я всю жизнь свою, представь, сейчас я буду заниматься чем угодно, закупать все, что угодно. И я уйду с этой земли голым. Как пришел, так и уйду. Что я с собой заберу, вы слышите? Я с собой заберу только прожженную жизнь, который я ничего не смогу сделать насчет этого. Я приду к Богу и скажу: Господь, ты знаешь, вот здесь вот я был занят этим целый год, вот 5 лет этих я был занят этим. А Господь говорит: а мое призвание все стояло над тобой. Мое призвание висело над тобой, потому что я призвал тебя. Знай, что ты не сможешь, и я вам уже говорил и еще раз скажу, я не видел счастливых отступников. Никогда в своей жизни я не видел людей, которые отступали от Бога и жили классной жизнью. Это самые несчастные люди, которых только можно найти на этой земле. И пока ты не поймешь, что Бог не собирается врываться в твою жизнь и менять что-то, до тех пор, пока ты не поймешь, что тебе нужно встать на колени и полностью пожертвовать всю свою жизнь, тогда придет полная победа в твою жизнь. Не хочешь — живи как хочешь. Это твое дело. И ты увидишь, к чему твоя жизнь приведет тебя. Ты увидишь. А если хочешь, живи вот так, как я тебе сегодня говорю, потому что я сейчас так начинаю жить. Потому что последние 3 недели это все, чем я дышу. Это все, чем я живу. Это каждодневное общение с Богом. Понимаешь, иногда приглашают тебя в семью: садись, дают тебе 10 минут. Вы представляете, 10 минут. Мне дают буквально 10 минуточек. Ты говоришь людям 10 минут, и люди потом говорят: я не слышал такого в жизни никогда, это изменило всю жизнь мою. Ты должен ходить со Словом Божьим внутри. Ты должен ходить с Богом настолько близко, что каждое твое слово будет изменять мышление человека. Ты скажешь, это простые слова, вы слышите, это не то, что я какими-то, это не откровение, вы слышите? Это говорит о том, что с тобой Он. Он с тобой. И когда ты говоришь, что-то меняется в жизни, когда ты начнешь опускаться на колени, ни один бес вокруг тебя не сможет спрятаться. Все будет скрыто, все будет обнажено, потому что Господь призвал тебя изменить все здесь. Потому что Господь призвал тебя изменить все вокруг. Я просто прошу Господа. И я вам честно говорю, все великие люди видели огромные вещи. И то, что они видели, заставляло их двигать. Слышите, да? Еще один такой небольшой поинт. То, что ты видишь, это твой двигатель. Я видел людей, которые брали бизнес. И вот то, что они видели, двигало ими. Вы слышите, да? Вот человек занялся бизнесом. Вы понимаете, что то, что он видит, это твой двигатель. Что сейчас находится твоим двигателем? И твой двигатель, куда ведет тебя твой двигатель? То, что ты видишь, запомни, это твой двигатель, и он ведет тебя к чему-то. Что ты видишь? Видишь ли ты что-то великое, что ведет тебя к Богу? Видишь ли, иногда Господь специально покажет тебе разруху, и иногда специально Господь покажет тебе, да, как помните, Ниневия, да, Иона. Он сказал, что народ, иди пророчествуй, ибо этот народ будет уничтожен. Иногда Господь дает людям увидеть всю, понимаешь, и тебе нужно стать в пролом за народ. Родные мои, честно вам сказать, очень мало тех людей, которые вообще хотят что-то делать для Иисуса. Вы слышите меня? Пройдитесь по церквям, родные мои. Слышно только небольшие группы взрываются, да, там, слава Богу, за Калифорнию, да, Господь делает там великие чудеса. Но я вам честно говорю, Господь хочет видеть людей, которые здесь это делают. Мы можем бегать туда-сюда, но Господь хочет зажечь этот огонь везде. Он хочет найти тех людей, которые уплотят цену. Он хочет найти тех людей, которые все отдадут Ему. Не будут просто сидеть, и знаете, как только сейчас сидят люди и ждут. Вот если что-то начнется, мы приедем. Ты можешь погреться у огонька, но Господь хочет, чтобы ты стал источником. Ты стал источником этого огонька. Ты стал тем. Смотрите, Авраам, да? Перед тем, как Господь призвал его, он ему показал огромное видение. Он говорит, ты тот, через которого я произведу огромную нацию. И я вам честно говорю, это был двигатель. Это был двигатель Авраама. То же самое у всех патриархов, да? У них был двигатель, то, что Господь делал, да? А потом мы смотрим Моисея, да? У него было видение спасти Израиля, вывести, да? Господь показывал ему. Мы потом смотрим, да, на Иосифа, который то же самое... Очень рано Господь показал, понимаешь, то, что ты видишь, это твой двигатель в жизни. И если ты движешься не туда, измени то, что ты видишь. Проси у Бога, кричи у Бога, чтобы Он изменил то, что ты видишь. Нам все нормально, встречаешься с христианами, как дела? Нормально. Не хочется его ляпнуть. Я тебе честно говорю, нормально? Ты новости смотрел? Да наших ребят хоронят днями и ночами. Да на игле сидят, почти все наше поколение сидит на игле, родные мои. Если не на игле, то на алкоголе. Если не на алкоголе, то на всем сразу. Нормально? И это дает... Паша, я тебе говорю, люди просто слепы ходят. И я благодарен Богу, что Господь дает нам это видеть, родные мои. И я верю, что мы те, которых Бог призвал изменить что-то в этой нации. Давайте же не упустим тот момент, который, к чему Господь нас призвал. Начни просто... Понимаешь, Господь так просто сказал, отложить свою жизнь и идти за мной. Он сказал, ищите прежде всего Царство Небесное, все остальное приложится. Поставь свою жизнь на паузу, пожалуйста. Поставь всю свою жизнь на паузу и скажи, Господь, что ты повелишь мне делать? Что ты повелишь мне делать? Я никуда не собираюсь ехать, я никуда не хочу идти. Что ты повелишь мне сделать в этой народе? К чему я рожден на этой земле? Я хотел бы, чтобы это заняло твой разум настолько, чтобы в твоем разуме и в твоем внутри не вмещалось больше ничего. Ты увидишь, как сам Бог позаботится обо всем, что ты имеешь. Обо всей твоей семье, обо всей твоей работе, обо всех деньгах. Только Богу нужны те, которые отдадутся. Я вам честно говорю, как мало, Господи, как мало. С кем бы ни разговаривал, с кем бы... Я уверен, что вы встречались. Видели ли вы когда-нибудь человека в огне, в настоящем огне? Вот скажите мне. Скажите, насколько редко, да? Значит, это, знаете что? Значит, достичь этого нелегко, вы слышите? Раз почти никто этого не имеет, значит, это чего-то будет стоить нам. Это нам чего-то будет стоить. Я вам честно говорю, родные мои, пожалуйста, давайте уплотим эту цену. Амин. Давайте будем с вами стоять до тех пор. Я вам честно говорю, мне все равно. Я здесь останусь один, я все равно буду кричать до Иисуса, вмешайся, Господь, в нашей жизни. Но я верю, что все вы будете здесь, и мы будем с вами стоять в проломе. Я уже вижу, Господь начинает двигаться. Я уже вижу, дьявол начинает терзать некоторых из вас настолько сильно, насколько ни разу в жизни никогда не терзал. Только по одной причине, родные мои, потому что мы куда-то идем, вы слышите? Потому что мы куда-то идем. Сатана никогда не начинает шевелиться, когда ему не начинает быть жарко, вы слышите? Дьявол никогда не начнет терзать и уничтожать жизнь твою или семью, если ему все нормально. Если дьяволу начинает быть жарко, значит мы что-то делаем, что изменяет положение вокруг. Вы слышите? И мы будем продолжать это делать, потому что я вижу от этого результаты. Мы будем продолжать стоять в проломе. Мы будем молиться до тех пор, пока Господь не изольет свою славу на этот народ. Аминь. До тех пор, пока Господь не сделает. Пожалуйста, я хочу, чтобы это просто действительно отложилось в твоем разуме, что ты видишь. И то, что ты видишь, будет ввести всю жизнь твою. У тебя все нормально, у тебя ничего в жизни не сдвинется. Попроси у Бога, Господь, покажи мне, что ты видишь, чтобы я увидел. Понимаешь, как Иеремии, да, Господь сказал, он говорит, что ты видишь. Он ему заложил видение, и он говорит, я вижу то-то и то-то. Он говорит, правильно видишь. Господь подойдет к тебе и скажет, что ты видишь. И когда ты ему скажешь, Господь, я вижу разруху, я вижу бесов, которые распоясались, я вижу уничтоженный народ, я вижу людей, которые оставили тебя. Господь подойдет тебе и скажет, верно видишь, а теперь начинай что-то делать, чтобы пришли перемены, а теперь начинай что-то делать к тому, чтобы перемены пришли. Верно видишь. Я так просто, знаешь, как прошу Господа, просто чтобы действительно пришла какая-то действительно перемена пришла в нашей жизни. Чтобы, знаете, как мы ходим, мы говорим, а жизнь наша не меняется. Потому что поменять ее можешь только ты один. Ты можешь сказать: так, теперь все, больше я так делать не буду. Теперь мою жизнь я беру полностью в свои руки, и я буду ее отдавать Богу. Понимаешь, потому что, набизна, Царство Божие, мы говорили с вами, усилием берется, и только прилагающие усилия восхищает его. Только прилагающие усилия получит Царство Небесное на этой земле, вы слышите? Значит, нам нужно отдать с вами все, родные мои. Давайте всю эту неделю мы молимся. Следующую неделю, если все будет нормально, да, если у нас еще, если Господь нам не проговорит другие вещи, давайте следующую неделю мы все берем пост, все. Мы все берем пост на неделю. Неделя — это ерунда, пожалуйста. Честно сказать, это ничего, это ерунда. Неделя поста, я вам говорю, это нормально. Если ты действительно любишь Бога и видишь проблему, хочешь результата, неделя поста — это ничего. Давайте эту неделю мы интенсивно молимся. Слышите меня, да? Мы интенсивно будем просить Господа, чтобы какие-то перемены пришли. А на следующую неделю вы приготавливайте себя, окей? Чтобы не было это так. Бах. Понимаешь? Мы будем с вами, знаете что? Мы будем с вами учиться платить цену. Вы слышите? Мы будем учиться платить цену. Мы научимся платить цену. И Господь поможет каждому из вас. И вы увидите, как Господь будет менять все вокруг. Вы увидите, как Бог будет менять все вокруг. Давид, мне так нравится Давид. Постоянно его вспоминаю, это один из моих любимых героев Библии. Он получил победу над Голиафом, родные мои, только по одной причине. Потому что он видел по-другому. Вы слышите? Потому что все видели в нем непобедимого человека. А он говорит: а этот нечестивец, который поносит войско Божье. Говорит: я его тоже, говорит, разорву, как и тех, с которыми я поступал раньше. Я его тоже уничтожу, потому что, понимаете, то, что ты видишь, это есть двигатель твой. И наоборот, то, что они одни видят Голиафа и прячутся. Написано, все войство Израиля текало, бежало от него, сломя голову. Давид пришел, принес там сыр, принес покушать, ланч принес. Пацан, маленький мальчик. По истории говорят, ему не больше 16 лет было в то время, когда он это, ну, принес. Вообще маленький мальчик, только помазанный на царя был. И он говорит: кто этот, который поносит? Я его убью, я его уничтожу. Конечно, там все над ним посмеялись, но все-таки Давид сделал свое дело. Я честно говорю, пусть смеются, пусть говорят что угодно. То, что ты видишь. Если ты видишь дьявола, который должен достаться тебе на съедение, он достанется тебе на съедение. Если ты видишь, что наша нация будет полностью вся служить Богу. Все, кого Господь призвал, будут служить Богу, они будут служить Богу. Если ты видишь разруху, и мы не знаем, что делать, вот так и будешь жить. Не зная, что делать, будешь говорить: о, вот так, все, проблемы, ничего я не хочу делать, гляньте на всех, все вокруг не так. Но, почему, да, Гидеону Господь подошел? Только потому, что в этом человеке был честный дух. Просто сказал Господь: с нами ничего не происходит, если бы с нами был Бог, было бы с нами это. Господь говорит: о, а вот теперь, говорит, мы тебя и будем использовать. Человек видел верно, вы слышите меня, Кайс? Человек видел верно. А все остальные там где-то прятались, говорят: да все нормально, ну прибежали, объели чуть-чуть, ничего, еще засеем поле, выколотим там чуть-чуть себе, хватит нам, все нормально. Не устал ли ты от того, что сатана грабит тебя каждый день? То, что должно быть твое, уносится этими филистимлянами каждый день. То слава, то пробуждение, та жизнь, все, что Господь предназначил для тебя, постоянно приходится и объедается бесами. Не устал ли ты от этого? Начни верно видеть и скажи: Господь, тебя с нами нет. Пожалуйста, приди и наведи полный порядок в нашей нации, потому что мы больше так не можем жить. Я устал выколачивать в своей тайной комнате пшеничку для самого себя. Выколотил чуть-чуть, спек маленький хлебушек, скушал его. Аллилуйя, Господь. Все остальные умрут, дьявол съедает все. Дьявол объедает всех вокруг. Опять пришел, опять выколотил. Да мне все нормально. Я сижу в церкви. Ну как, я не грешу. Бывает иногда там туды-сюды. Ну так, в принципе, все нормально. Бывает там туда пойду, туда гляну, то подумаю, то сделаю. Ну так, в принципе, все нормально. Выколочу немножко пшенички, спеху себе хлебушек, скушаю, и все будет хорошо. Но этот выколачивал пшеницу и говорил: не хочу, нет с нами Бога, нет ничего. Да, ты можешь выколачивать пшеницу, но видеть ты можешь абсолютно по-другому. Абсолютно. Ты можешь говорить: Господь, я устал от этого. Я не могу больше это видеть. Я хочу жизнь. Я хочу жизнь. И Бог даст тебе жизнь. Бог именно к этому человеку и пришел. Потому что Кроме Гидеона больше никого честного не было, вы слышите? И еще там 300 человек, которых Господь еще присоединил к нему, тоже были честные люди, понимаете? Весь Израиль отослал, потому что никто не хотел, все видели неправильно. Никого жажды не было. Потом он говорит, избери тех, которые лакают воду, как псы. Это говорит о жажде. Он взял человека, который видит правильно, и присоединил к нему 300 человек, которые жаждут. Вы слышите? 300 человек, которые говорят, мы больше этого не можем терпеть. Представляете, если они пошли в количестве 300 на войско, которому не было числа, там прям так и написано. Везде обычно в Библии пишут число. Там 400 тысяч, там 100 тысяч, 80 тысяч. Здесь написано, их столько наползало, что им числа не было. И эти 300 сказали, вообще нам все равно. Чем так жить, лучше я в войне умру. Вы слышите? Чем вот так жить, как мы с вами живем сейчас, я лучше умру в своем посте, но я не буду так жить. Чем видеть то, что происходит вокруг, я не хочу этого видеть больше. Я хочу видеть жизнь и жизнь с избытком, как Иисус обещал. Я устал побираться ходить по церквям. Может у вас чуть лучше, встань на колени и кричи к Нему, у Него все лучшее, у Него все самое лучшее. Поставь свою жизнь на паузу. Я тебе честно говорю, с честным он поступает честно, а с лукавым он поступает по лукавству его. Что это имеется в виду? Если ты лукавый, говоришь, все нормально. Господь так и ходит, говорит, ну значит тебе ничего не надо. А когда честный человек опускается и говорит, Господь, мне ненормально, мне ничего не нормально. Он говорит, а вот с тобой я буду иметь дело. С тобой я буду иметь дело. Потому что я хочу видеть честных людей, которые готовы сделать что-то. И все заключается в цене, я вам честно говорю. О, как наша плоть скрипит молиться и поститься. Ой-ой-ой. Я себя знаю. Но для меня, сейчас честно сказать, для меня удовольствие быть в посте и в молитве. Верьте, не верьте, для меня это удовольствие, потому что я знаю результат, который всегда приходит после молитвы и постов. Я знаю результат. Мы хотим видеть что-то великое? Готовы ли мы уплатить что-то великое? Алло? Готовы ли мы уплатить что-то великое? Да, у тебя сейчас денег на, может быть, на какую-то машину, на Запорожец, а ты хочешь Мерседес, тебе придется уплатить что-то побольше. Мы постоянно хотим чего-то великого, а платим по чуть-чуточке. Там, на, Господь, вот ты же понимаешь. Господь говорит, нет, если ты хочешь всего, написано, побеждающий наследует что? Все. Значит, ты должен все отдать. Написано в 17 главе Иоанна, да будут едино, как мы едино. И все мое, твое, и все твое, а? Мое. Вот эта молитва один раз меня взорвала. Я говорю, Господи, так я не понял. Значит, я имею ровно столько, сколько я отдаю. Господь говорит, аминь. Вот ничего не имеешь, вот ничего не отдаешь. Чуть-чуть имеешь. А он говорит, до тех пор, а когда ты мне отдашь? Все! Все небо будет в твоем распоряжении. Ты встанешь на колени. Понимаете, родные мои, люди, ученики, они пробуждали нациями. Им никто не говорил, что это невозможно. Вы слышите? Они говорили так, вот эта нация, что римляне, они еще не знали, вот эти еще не знали. Все, идем туда, пробуждаем. Нациями приводили к Богу. Нациями приводили к Богу. Потому что им никто не говорил, что этого невозможно сделать. Вы понимаете, да? Если ты действительно захочешь, если ты действительно уплотишь, то Господь тебе даст все. Господь тебе даст все. Если ты действительно честный человек, то Он с тобой поступит именно по той честности, по какой ты хочешь. Если ты лукавый человек, ты всю жизнь будешь питаться рожками. Потому что ты лукавый и не говоришь, и не хочешь очнуться около этого корыта и сказать, слушай, я не понял, что я здесь делаю? В доме отца моего всего вот так. Чего я здесь делаю? Как ты видишь? Вы слышите меня? Библия вообще, она построена на том, как видели люди, и потому что они видели, они принимали решение. И то, что ты видишь, поэтому так и будет вся твоя жизнь состоять. Иисус родной. Да, в общем, я не хочу, в принципе, долго затягивать. Я просто хотел вам сказать, что это единственное, это просто мой месседж такой, чтобы мы просто с вами начали платить цену. Здесь никаких экстра откровений нет, ничего особого такого нет, что я говорю. Здесь просто, это просто тема к тем, которые действительно хотят. А если ты действительно хочешь, готов ли ты уплатить действительно ту цену? Знаешь, все говорят, что я хочу купить хорошую машину. Но только тот, кто заплатит цену, будет иметь ее, вы слышите? Только тот, кто придет и выложит кеш на стол, тот и будет на ней ездить. Все говорят, да, о, ты что, конечно, все хотят, чтобы бесы выходили, все хотят, чтобы наше ничего не могло скрыться нечистого, знаешь, все хотят, чтобы слава Божия приходила, исцеление. Но как только доходит время до этого, о, ты знаешь, у нас сейчас вылазка. Вот как вылезем и назад залезем, тогда мы поговорим, понимаешь? А только они вылазку сделали, назад приехали, у них опять что-то. И вся твоя жизнь состоит так. И мы всегда, и вся наша жизнь происходит в мечтах. Мы сидим только и мечтаем. Да, Господь, классно, было бы хорошо. О, было бы вообще классно. Я тебе честно говорю, проводи с ним время, ты увидишь, как ты будешь просто весь в огне ходить. Ты будешь просто говорить слова, которые будут жизни людей менять. Я рвусь к этому, я еще не достиг этого, я так хочу иметь особую жизнь, что-то великое, знаешь, что-то действительно большое в своей жизни. Знаешь, я так хочу, чтобы что-то мощное пришло в нашу жизнь. Аминь. Хорошо, родные мои. Пусть вас Бог благословит. Аминь.